3. Ну а далее продолжал человек, которого называли Гуго де Пейном, как во времена старых добрых и ушедших в небытие монархий. Король умер, да здравствует король. Сенешаль мертв, да здравствует Сенешаль. С этими словами он протянул Джебу золотой кубок с вином и взял в руки такой же, наполненный доверху. Подняв его, он провозгласил: «Я пью за ваше здоровье, дорогой Жоффре де Сен-Омер». «Да здравствует Сенешаль!» — хором воскликнули хранители казначей, поднимая свои кубки. Голова Джеба пошла кругом. Он пытался хоть как-то понять происходящее, но у него ничего не получалось. «Ваша светлость!» — выдавил он из себя с трудом. «Когда мы в самом узком кругу, Жоффре, я для тебя Гуго». Как оно и было на протяжении уже 9 веков. Джеб не смог назвать магистра по имени, но у него хватило сил, чтобы спросить: «Что же случилось с моим предшественником?» «Ты же понимаешь, друг мой, что мы не могли выставить его голову на всеобщее обозрение. Но если у нас происходят нестыковки, об этом должны знать только мы. Мы трое. Здесь и больше нигде». Он, покойный де Сен-Омер, вел себя слишком плебейски. Да, вместо того, чтобы быть повелителем всех этих многозвездных генералов, он упивался сознанием того, что может быть с ними на равных. Криво улыбаясь, объяснил великий магистр: «На равных! Ничтожество! Равных нам нет и быть не может! Вот судьба и властелин решили, что ему пора уйти». И он ушел. «Погиб?» — уточнил Джеб. Магистр кивнул. «Но как? Или это секрет?» «Среди сидящих в этом скромном зале секретов друг от друга нет и быть не может», — назидательно произнес де Пейн. Он был еще далеко не стар, но ведь и далеко не молод, однако с наслаждением предавался своей страсти подводной охоте на гигантских морских угрей. Нередко со своим другом, кстати, рыцарем ордена, Жаком Ивом Кусто. До самой смерти Кусто 19 лет назад. Да, магистр задумчиво и неспешно отпил вина из бокала. А лучшее место для такой охоты, как мне рассказывал сам Кусто, это Калифорнийский залив у берегов Мексики. Но там же можно чаще встретить не угря, а большую белую акулу. Отчеканил он и добавил, стиснув зубы: «Белую смерть».